Иоанна Богослова, что в Бронной, близ Тверского бульвара. Построена около 1620 года. Перестроена в 1686 году. Пределы святого Николая Чудотворца и святого Митрофания Воронежского. В храме чудотворная икона Божией Матери «Умиление». Здесь были две слободы мастеров, делавших военные брони. Большая и малая бронная.